Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись. Анжелику Валерьевну пригласите к телефону. Я слушаю. Анжелика Валерьевна? Да. Так, хорошо, давайте уточним ваши данные. Дата рождения нового года, верно? Верно. Улица, верно? Ну, конечно. Номер телефона ваш личный? Обязательно. Обязательно? По вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией MoneyMan, каким образом решаете вопрос с погашением? Никаким. Никаким? То есть на данный момент уклоняетесь от оплаты? Уклоняюсь. Сумма задолженности 124 315 рублей. Необходимо погасить до 30 числа. В какой из этих дней поступит оплата? Сразу после никогда. Тогда уточните под запись дату, сумму платежа, чтобы в дальнейшем не возникало к вам вопросов. Гунова, я говорю, сразу, после, никогда. Какую тебе дату надо под запись озвучить? Сейчас я тебе махану. Анжелика Валерьевна, дату вашей оплаты. Никогда, сказала. Никогда? А что такое никогда? А что это такое? Это бесконечность. Бесконечность? Вы пранкерством занимаетесь, да? Чего-то шляпу в YouTube выкладываете? Что смешного? Над собой смеетесь? Гунова, давай сваливай. А что вы смеетесь? Что смешного? Потому что такие куры... А пранкер, который вы выставляете всякую чушь в YouTube? Ну, если вы себя чушью называете, я могу только поаплодировать. Наконец-то Эверест согласился с тем, что они чушь несут, и сами они чушки. Но если я выставляю вас, то вы за чушь. Вот Эверест. Я сегодня это сделала мой день. Эверест, вы чушки и несете чушь. Алло. Алло. Здравствуйте, звонок поступает из коллекторского агентства «Ади Коллект». Меня зовут Юлия Александровна Перегудова. Идет из телефонной разговора. Анжелика Валерьевна, это верно? Да. Звонок вам поступает уже повторно. Коллеги с вами беседовали по вопросу оплаты договора «Турбозайн» 215-6101, который от «Финпродукты» раньше. Ирина, найди коллекции 38, вторая сессия, да? Скажите, пожалуйста, компания, в принципе, клиентам туда идет на встречу. У вас 28 232 рубля 60 копеек, сумма долга. Вы готовы хотя бы частями платить? Нет, я уже сказала, в добровольном порядке платы не будет. А почему, в чем проблема, скажите, пожалуйста? Неважно. Ну, как неважно, вы по данному договору, я вижу, в принципе, платили 25 октября последний раз 15 755 рублей 52 копейки всего лишь, ну, то есть, этого выплатили. Мой ответ непонятен, что ли? Я сказала, вся оплата остальная будет после судебного решения. Что происходит? Почему вы не понимаете? Мы прекрасно понимаем, но один момент. По закону о персональных данных, вообще, в принципе, на усмотрение компании суд, да, может быть, и не суд, может быть, компания так и будет 10 лет взыскивать вас эту сумму. По чуть-чуть, по копейке, но она... Каким образом вы без суда будете взыскивать с меня сумму? Объясните мне. Анжелика Валерьевна, на усмотрение компании. То есть, вы ненормальная женщина, что ли? Каким образом без суда вы будете по копейке с меня взыскивать? Кто вам даст право? Без судебного решения с меня что-либо взыскивать. У нас есть два варианта. Либо суд, либо продажа долга коллектору. И что? Если вы переуступите право требования, вам уже переуступили право требования. Вам переуступили право требования. Да, вы стали моим новым кредитором. Но кто вам даст право без суда, без судебных, без исполнительного листа с меня что-либо взыскивать? Объясните мне, пожалуйста. Но это то же самое получается. Компания будет требовать от вас... Вы можете требовать, но вы не можете ничего взыскивать. Вы поймите это, вы изучите чуть-чуть основы вообще гражданского судопроизводства, гражданскую практику почитайте. Вы что несете бред, дама? ID-коллект, вроде бы вменяемые сотрудники работают, но начинают открывать рот, и у них такая их ересь изо рта начинает идти, что лучше не продолжайте. Давайте идите в суд, раз вы выкупили, раз вам переуступили, давайте, господа, поднимайте свои задницы, заставляйте работать юридический отдел, и пусть обращается в суд. Больше продолжать с вами бессмысленный, я считаю, тупой разговор не хочу. Тогда компания будет далее продолжать проверку ваших персональных данных, но свою... Каких персональных? Алло. Да. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Здрасте. Звоню вам из компании «Байфинансы», специалист взыскания Алфера Ивана Сергеевна. Веду сюда с разговором. А долг перед компаниями кредит. Просрочка составляет 194 дня. Сумма долга 70 391 рубль. Сумма для полного погашения и закрытия по вашим обязательствам. Кредитор требует закрыть счет сегодня. Вы уже оплатили, Анжелика Валерьевна, уточните. Нет. Там трудности с оплатой? Нет. Что нет? Нет трудностей, идите платить. Вам кредит на сообщение направить? Не надо. Денежные средства для оплаты имеются? Имеются. Только не про вашу честь, не про честь моих кредита. А как вы намерены рассчитывать кредит? Никак. Вы же работаете, получается, ежемесячно? Ну, я работаю не для того, чтобы рассчитывать с моих кредит. Анжелика Валерьевна, вы-то получили услугу еще 13 июля 2018 года, ну, верно? Что? Денежные средства мы вам выдали во временное пользование и по процентам, с которыми вы согласились. Угу. А сейчас вы незаконным образом одерживаете денежные средства. А ты зачем плакаешь за чужое? Анжелика Валерьевна, я звоню для решения вопроса вашего долга. Не звонишь, а плакаешь. Вы что предприняли? Это не твое квакуха дело. Тебе надо позвонить и уведомить, и попрощаться. Главное, пожелать мне всего доброго. А ваша обязанность оплатить 70 тысяч? Нет, своих полномочий нет, рассказывать про мои обязанности. Вы лучше подумайте, где вам это... И советы не надо свои давать. Свои лягушачьи советы подружкам в своем болоте оставить. Ваш договор уже в ближайшее время будет подписан гражданского. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, отдел взыскания банка Тинькофф. Ольга Викторовна, по вашему договору имеется задолженность в размере 8700 рублей уже. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы к оплате в указанной сроке? Нет, еще не готова. Еще не готова. Ольга Викторовна, договором были строго обозначены сроки оплаты. Я понимаю, у меня вот сейчас это очень важный процесс. У меня корова рожает. Вам перезвонить, вам сейчас удобно разговаривать? Ну, сейчас еще ничего, у нее только первая фаза схваток пошла, сейчас еще можно разговаривать, но я так волнуюсь, вы на меня внимания не обращайте, я первый раз буду роды принимать, а там прям кило крупный, наверное, прям мне страшно очень. Понятно. Ольга Викторовна, сейчас банк на законных основаниях выставляет требования по кредиту. Я даже, знаете, оплачу, вот сейчас теленочек подрастет, я его продам, сразу оплачу. Месяца через три уже можно будет. Срок. Нам необходимо с тобой ежемесячно. Четыре месяца это очень большой срок. А по какой причине вы сейчас не можете своевременно внести оплату? Я это, знаете, у меня причина какая. Я деньги собрала, но получилась такая ситуация вообще непонятная. Корова оказалась, что она беременная, я не знала об этом. Мы построили домик, сарайчик ей на эти деньги. А сейчас поднакопила, но там не хватит. Сейчас и корм опять закупать надо, понимаете? Как мне в этой ситуации поступить? Ну, необходимо, чтобы все равно поступала сейчас оплата ежемесячно, так как и при неоплате банк может выставить к оплате вообще всю сумму общей задолженности. Поэтому я так понимаю, не в ваших интересах сейчас, чтобы банк устроил. Ну, в моих интересах, так что... понятно, не в моих интересах, а у нас вот мужики-то в деревне, они как тоже за так не работают. Мне пришлось заплатить, стройматериал купить. А получилось вообще, у меня соседка, Машка, она вон это, через дом. Нет, она говорит, я уезжаю там в гости к дочке, можно я у тебя своего этого поставлю? Ну и поставил быка ту горку своего. И вот получилась непредвиденная такая ситуация. А я теперь боюсь, она вот сегодня рожает, орет, мычит. И хвостом вообще не так. А вы работаете, Ольга Викторовна? Так я же работаю. У вас заработок есть? Ну, есть, конечно, но мне же сами понимаете, надо... И муж был где сокормить и детей. И... Ну, я-то все оплачивала, то я все рассчитывала. Вот смотрите, я вам сейчас все быстренько объясню. У меня вот вся надежда была на мою урку. Я и творог, и сливки, и молоко все продавала, копеечку копеечки складывала. У меня очень хорошо все получалось. Плюс у меня еще есть и куры, и утки, и гуси. А тут она, понимаете... Ну как она беременная, она мне молоко не дает. У меня все, вообще весь мой заработок пошел в никуда. А то, что я скопила, вот пришлось строить. Вот. Просто понимаете, Ольга Викторовна, сейчас, если вы не обновите выплаты, и банк продолжит начислять штрафные санкции, то есть с каждым днем ваша сумма долга будет становиться все больше. Ну, вы понимаете, да, чем может это... грозит, да? А, поэтому давайте обсудим вариант оплаты долга по частям. Мы готовы в исключение предоставим возможность нести часть платежа. А, если есть возможность, можно, можно 50% нести, хотя бы сейчас 4400, вот, который за прошлый месяц у вас, до 29 июня хотя бы. А сегодня в таком случае поступит от вас оплата? Сегодня 27 уже, еще два дня. За два дня найдете 4400, а оставшуюся часть суммы можно уже потом договориться. Я тогда просто буду искать. Уже долгое время не поступал платеж. Я сейчас это, глядите, подождите, я сейчас схожу к председателю. Он всегда при деньгах у нас. Я буду искать. Погодите, рожай! Ага, давай договорим. Но быстрее, хвостом не в ту степь мотаешь. Гарантируйте, да, оплату? И я пойду, говорю, узнаю, как гарантирую, пойду к председателю, узнаю. Он, если у нас не в кол, не пьяный, то он даст. Но если председатель не даст, то есть еще варианты, где можно... Варианты, ну, может, у Васьки, у тракториста, он сейчас ходит там найти какие-то, у него работы там на поле. Я не знаю, была у них зарплата или нет, но я побегаю, узнаю. Ну, надеюсь, за два дня найдете, я так думаю, что по половине 4400. Я поищу, А как обычно оплачиваете, каким способом вносите платеж? Да, вон какой-то этот связной, куда-то в городе там. Через связной оплачиваете? Если у вас не будет возможности внести 50%, вы сможете внести хотя бы 25%, это 2200 рублей. Хотя бы такую сумму гарантируете внести за два дня? Я ничего не гарантирую, я буду бегать. Я сейчас только вот рот приму, помою теленочек и сразу побегу. Я сразу побегу. Ну, приложите максимум, да, усилия? Да. Хорошо, я тогда фиксирую, что вы постараетесь найти 2000, это минимальное уже 20% от вашей задолженности, 2200 рублей, так, оплачивать будете через связной, да, вы говорите? Все, я информацию зафиксировала, да, ждем оплату хотя бы 2200 рублей до 29 июня, да, но так как это будет недостаточно для постановления действий по взысканию задолженности, после поступления платежа с вами ваш сотрудник банка, чтобы согласовать дату следующей уже оплаты, хорошо? Ольга Викторовна, вы должны понимать, что банк исключение пошло на встречу, соблюдайте свои договоренности. Все, мне надо копыта теленку поправлять. Пока-пока. Хорошо. Пока-пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, одну секунду буквально, я поясню цель звонка нашего. Скажите, пожалуйста, могу услышать по данному телефону Максима Андреевича? А вы кто? Мы компания «Эверест». Андрей, Яна Александровна, если что, меня зовут, ведется запись телефонного разговора. Вы знаете, о ком речь идет? Обязательно, конечно. Ему передать наш номер телефона, имеете возможность? Имею, но не буду. Угу. Его номер подсказать можете мне? Могу, но не хочу. Интересно у вас позиция. То есть вы не заинтересованы в том, чтобы ему помочь, да? Звонок и заверяю, что никоим образом не облегчит ему жизнь и не поможет, потому что он не нуждается в никакой помощи. Предупрежден вооружен. Знаете, есть такая хорошая поговорка. Предупрежден вооружен. Да, хочу предупреждать. Предупредили и оповестили, он будет более, как бы, скажем так, подготовлен к дальнейшему и примет какие-то меры. Да не надо к разговорам с юристом готовиться, понимаете? Не к разговору, к уверенности, вы неправильно меня поняли, видимо, готовиться нужно к другим действиям, да, соответственно. Если не хотите передавать ему информацию и, как говорится, давать его номер телефона, ну, я тоже ничем помочь тогда вам не могу. Я думаю, мы друг с другом не наладим общение. Нет, конечно. Всего доброго. До свидания.